Кто они, загадочные и ушедшие? Откуда пошло название племя Манданы, толком никто не знает. Существовала, правда, уже забытая версия, что произошло название от «маунгдан», означающий в переводе с древнекельтского «владеющие тайнами истины». Но кто сейчас знает древнекельтский язык? Правда, есть и другой перевод «мандан» — «люди на берегу», но это уже на индийском языке мавотани. Путешественники и ученые 18-19 веков отмечали, что белые индейцы сильно отличались внешностью, традициями, характером, культурой от других индейцев Америки. Исследователь начала 19 века Кэтлин писал: «Манданы, несомненно, чрезвычайно интересное и симпатичное племя, которое как своим внешним обликом, так и своими обычаями, как наружностью, так и нравами – во многом отличаются от всех других известных мне племен. Меня поразили удивительная беззаботность и изящество этого народа. Сопоставив все это с необычным цветом лица, своеобразием языка, странными и загадочными нравами, я пришел к такому убеждению: манданы иного происхождения, чем все остальные племена Северной Америки». «А в каких же районах они обитали?» — прервал я приятеля. В те времена белые индейцы жили в основном в верховьях реки Миссисипи, на территории нынешних штатов Висконсин, Миннесота и Дакота, — пояснил Стефан. Но их заброшенные поселения встречали гораздо севернее, на юго-востоке Канады и даже на полуострове Лабрадор. Белокурые голубоглазые индейцы рассказывали, что их предки давным-давно прибыли на землю пляшущих ветров больших каноэ. Очевидно, это были древние корабли, приспособленные к плаванию в океане. Задолго до открытия Америки Христофором Колумбом и даже до прихода в Новый Свет викингов они знали об Иисусе Христе. Манданы передавали из поколения в поколение библейские притчи, а некоторые их легенды смахивали на древнегреческие мифы. К несчастью, в 1837 году на их племя обрушилась смертельная беда – повальная эпидемия оспы. Осталось живых лишь несколько десятков белых индейцев. Считается, что они впоследствии смешались с соседними племенами. Есть и другая версия. На прежнем месте проживания в верховьях реки Миссисипи остались лишь немощные, зараженные оспой старики. Остальные отправились по звездной тропе на северо-восток. Этим путем, согласно легенде, предки белых индейцев много веков назад кочевали от Атлантического побережья. Когда случались на Земле великие катастрофы, звездное божество Хагр брал в руки посох странствий. В посохе загоралась звезда. Она и указывала белым индейцам, куда надо идти, чтобы выжить. Манданы якобы должны были добраться до сокровенного острова в Атлантическом океане. По моим расчетам, он расположен недалеко от устья реки Святого Лаврентия, южнее Лабрадора. Думаю, именно на тот остров много веков назад высадились предки манданов, переселявшихся из Европы. А может... Тут Стефан сделал многозначительную паузу и, перейдя почти на шепот, добавил: «А может, из самой Атлантиды или Гипербореи?» Я лишь скептически улыбнулся в ответ. Приятель подошел к излюбленной теме. Но Стефан не обратил на это внимания и вдохновенно продолжил. Как гласит предание белых индейцев, они вырыли в одном холме подземелье и спрятали там священные реликвии. К этим реликвиям, по их заповедям, надо было возвращаться в самые трудные для племени времена. Может, чтобы очиститься от разных бед, укрепить веру, получить целительную силу и советы своих богов. Может, еще по каким-то причинам. Надеюсь, это скоро выяснится. А еще говорилось в легенде о двух священных книгах в тайнике сокровенного острова. Одна — книга встреч земли пляшущих ветров, другая — книга скорби и прощаний земли пляшущих ветров. Что они называли землей пляшущих ветров? Конечно, Америку. — ответил Стефан. «Наверное, не раз белые индейцы сталкивались с торнадо, ураганами и прочими разгулами стихий. В книге «Встреч земли пляшущих ветров» будто бы описывается вся история Америки за сотни и тысячи лет до прибытия европейцев, а в другой книге предсказывались великие, самые опасные и разрушительные катастрофы и будущее американских государств». «Имелись в виду США и другие страны?» — спросил я. Стефан пожал плечами. «Выходит, так. И когда же произойдут эти самые опасные катастрофы? Откуда мне знать? Я же не читал книгу предсказаний. А вот из легенд знаю, что вначале прилетит прощальная звезда, предвестник гибели. Если под ней подразумевать астероид, который врежется в Землю, то это может произойти в первой четверти 21 века. По крайней мере, подобный срок называют некоторые астрономы. Боюсь, что из-за своей глупости человечество опередит это гибельное событие и уничтожит само себя раньше». «Все может быть», — согласился Стефан. «А кто же написал те книги?» — вернулся я к легенде белых индейцев. «В какие времена, на каком языке, в какой стране?» «Найдем, выясним», — ответил Стефан. В голосе его была такая уверенность, что я тут же спросил: «Так у тебя есть координаты острова?» Стефан, очевидно, понял, что меня больше убеждать не надо. Многозначительно улыбнулся и похлопал рукой по книге. «Есть! Ты хочешь сказать, что их указал Делавер Андри?» Недоверчиво я взглянул на приятеля. «Нет, все это я узнал из других достоверных источников. Теперь понял, чего мог лишить себя. Теперь понял, чего мог лишить себя». Стефан окинул меня победоносным взглядом. Я обреченно махнул рукой. «Когда?» «Послезавтра». «Кто еще?» «Все те же». «Как добираемся?» «Как всегда».